То есть как ты будешь воевать с теми, кто молится и постится? Вот так же в это время. Когда эти ученые, когда Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, что эти люди, которые поклоняются кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, грош цена их молитве. Это является куфром. Они говорят, как так ты говоришь про людей, которые молятся, которые постятся, которые хадж делают, которые садака делают, кабришка, что они делают куфр. Видите как? Эмоция немножко берет. Понятно, да? И дана дауту ля шагадати ан ля иляхла гуат дуа иля ма даля талейхи минат таухид. То есть поэтому призыв шагади ля иляхла — это призыв к тому, на что указывает единобожие. Вот дуа иля ма даля талейхи мин нафи ширк. И также призыв к тому, то, что запрещает ширк в поклонении фирубуби, у филясмай, у сифат, в господстве и в именах атрибутах, в именах атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Фази дауту дауту тавсили ля иджмали. И поэтому призыв, призыв к таухиду — это подробный призыв, а не общий призыв. Валихаза фассаля лимам рахима ва талиф яза китаба нуа таухид ва афрада таухиду либады. И поэтому, исходя из этого, шейх рахима Аллаху Тааля подробно разобрал виды таухида и виды поклонения у фассаля ширка, и подробно рассказал про ширк акбар ва азгар, то есть о большом и маленьком обаянии афраде и минза ва зак, и подробно рассказал о видах большого и маленького ширка. Ваяти тафсиру шагадати ан ля иляха илля аллах баба ля вибада. И придет тафсир шагады ля иляха илля в следующем разделе. Ли анна губабу тафсиру таухид ва шагадати ан ля иляха илля. Так как следующий раздел будет называться тафсир — смысл таухида и свидетельство ля иляха илля аллах. Кали рахиму ва тааля ва каулю. Шейх начал разбирать контексты. Куль хази и сабили аду илля аллахи аля басирати ана ва мани табаан ва субхан аллах ва ма ана мин аль-шрикин. Скажи, это есть мой путь. Давайте внимательно смотрите на этот аят. Это есть мой путь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах приказывает сказать, что это его путь. В чем его путь? Я призываю к Аллаху. То есть, во-первых, призыв к Всевышнему Аллаху. А основа у нас в чем призыв к Всевышнему Аллаху? Это таухид. Обладая знанием, в этих словах аля басыра, у тебя что? Рад, опровержение джамату, таблих. Потому что они говорят, не надо знаний. Знания не нужны, нет, нет. Один, а я, знаешь, проблем нет, выходи. Выходи, фисабилля, говорит. Ана ламанит табан. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что это не только его путь. Это, говорит, мой путь и путь тех, кто за мной последовал. Значит, получается, тот, кто противоречит пророку саллаллаху алейхи ва саллям, в чем? Не призывает к таухиду. Или призывает без знаний, он не на пути пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ва субхан Аллах. Свят Аллах, причист Аллах, как сказали ученые, свят Аллах от ширка, и также причист Аллах от того, чтобы я призывал к таухиду, призывал к Аллаху Субхану Тааля, аля гайри басыра, без знаний. То есть Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, субханаллах анзали калямр, как говорят ученые. Вама ана мин аль-мушрикин, я не из числа многобожников. Значит, путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям — ад-дау иля Аллах. Так или не так? Ад-дау иля Аллах. Путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям — призыв к Аллаху на основе знаний. Основа, баракаллаху фикум, всех призывов — это призыв к Аллаху, то есть призыв к таухиду, а не призыв хуруч фи сабилилля. Не призыв выйти на путь Аллаха на 40 дней. Мискин, русскоязычный, оставляет Москву, оставляет Екатеринбург, оставляет Саратов, Свердловск, оставляет Астану, оставляет Бишкек, оставляет Душанбе, оставляет Махачкалу и едет бангалом делать дават. Я салям. Ну это субханаллах. Братья, это анекдоты. Вот надо, бывают же вот анекдоты, там пишут же, где-то кайфские бывают. Вот туда надо послать такой анекдот, валия забили. Алла, это анекдот смешной. Русскоязычный парень из этих республик едет бангалом делать дават. Фисавилля. Валя хауля, валя кот, илля вилля. Или же другие в этом аяте аду илля Аллах, я призываю к Аллаху. Или аду илля икамати хиляфа, халифа строить, как об этом твердят день и ночь Ихван Муслимин, или же Джамат Хизбут Тахрир, или же призыв к джихаду. Даже если призыв к джихаду, баракалуфикум, я вам хочу показать, как сильно, как братья сильно ошибаются. Мы про Джамат Ихван Муслимин говорили, да? Теперь будем говорить еще про Джамат Джихад. Про Джамат, те братья, которые шайтан обманул, и они думают, что они делают благое дело, призывая к джихаду, не понимая, что такое джихад. Не понимает, что такое джихад. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям писал: «Кули азии сабили, аду иля Аллахи аля басира». Я призываю к Аллаху на основе знания. Так или не так? Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, кто больше понимает, что такое джихад? Ибн Аль-Каим? Или же администратор того или иного форума